Травник кивнул, будто удовлетворенный ответом, но расспросы не прекратил. «А кем хочешь стать в будущем?» Асура пожал плечами. «Не знаю, может, охотником, но точно не стражником». Эти слова вырвались из него, как застрявшая в дыхательных путях крошка. «Хорошее дело, охотники всегда нужны», — поддерживающим и добрым тоном произнес Рой. «А ты ведь сильный парень для своих лет». «Да, справишься». Асура поднял глаза на травник. В его взгляде мелькнуло удивление. «Грамоту знаешь, считать умеешь?» — продолжал травник. Асура снова пожал плечами. «Ну так себе», — пробормотал он. Его голос стал еще тише. На мгновение над столом повисла тишина. Рой потягивал чай, неотрывно глядя на Асура. Подросток тем временем, не поднимая взгляд, потянулся к розетке с медом и уже чуть смелее утянул к себе добрую ложку сладости. Распробовав вкусный мед и запив его чаем, он опустил голову и виновато выпалил: «А я вам как-то камень в стекло кинул». Его слова прозвучали громко и неожиданно. Асура побагровел. «Я знаю», — сказал травник спокойно, поставив свою чашку на стол. Асура замер. «Знаете», — прошептал он. Травник кивнул. «Знаю, и давно простил». Асура смотрел на него так, будто перед ним только что произошло чудо. Потом его губы дрогнули, и он тихо пробормотал: «Простите, уже давно простил, говорю же», — повторил травник мягко. «Сколько это было? Года 4 назад. Ты ведь тогда совсем мальчишкой был, да и сейчас еще мальчишка». Асура опустил голову и неожиданно заплакал, молча. Слезы стекали по его щекам, оставляя влажные дорожки. Он попытался смахнуть их рукавом, но это только сильнее размазало влагу по лицу. Подросток посмотрел на меня. Его глаза были полны боли и растерянности, будто он не понимал, почему я не смеюсь над ним и не злорадствую. Я притворился, что совсем не смотрел на него, и моя чашка с чаем в данный момент выглядит интереснее. «Почему вы не бьете меня за это?» — наконец выдавил Асура дрожащим голосом. Рой посмотрел подростку прямо в глаза. Его голос был все так же спокоен, но тверд. «Такие пустяки не решают кулаками». Рой сделал паузу, чтобы Асура успел осмыслить слова. Перед тем, как поднимать на кого-то руку, стоит обдумать, а нет ли других решений. Увы, некоторые люди не способны на такое. Асура смотрел на Роя так, будто тот говорил на неизвестном языке. Его губы дрожали, он хотел что-то сказать, но слова застряли где-то в горле. «Раз уж ты так раскаиваешься за свой давний поступок и тебе мало моего прощения, могу предложить тебе поработать на меня», — продолжил Рой. «А ты уже сам решишь, в расчете мы или нет». Асура замер, будто не верил своим ушам. «Поработать? На вас? Да. Мне нужна кое-какая помощь с травами». Рой наклонился вперед, сложив руки на столе. «Нужно перебирать коренья и сушить листья, еще всякие мелочи по хозяйству. Работа несложная, но времени уходит много. Если хочешь, приходи и помогай. С моей стороны тоже будет плата, бесплатно заставлять работать не стану». Асура молчал. Его глаза снова наполнились слезами, но он больше не пытался их скрыть. Он просто сидел там, дрожа всем телом. «Мне нужно уйти», — наконец выдавил он. Рой кивнул. «Хорошо, приходи в любое время, тут тебе рады. С интересом поболтаю с тобой или выслушаю». Пацан медленно поднялся со стула, словно боялся сделать резкое движение. «Погоди», — мягко сказал травник. Он достал из-под стола чистую тряпицу, быстро завернул в нее оставшееся печенье и протянул Асуре. Тот смотрел на кулек так, будто никогда раньше не видел ничего подобного. Его пальцы нерешительно потянулись вперед и забрали угощение. «Спасибо», — прошептал он едва слышно. Мы проводили его взглядом до двери. Здоровенный парень шел медленно, вжимая голову в плечи, как будто ожидал удара или хотя бы окрика в спину. Но ничего не произошло. «Он придет снова», — сказал я с уверенностью, которой не ощущал. Травник кивнул в ответ. Я беру кружку в руки и смотрю на свои пальцы. Они слегка дрожат. Все ли я сделал правильно? Действительно ли у меня получилось помочь этому пацану? Или я просто полез не в свое дело, и теперь Асура будет ненавидеть меня за то, что я стал свидетелем его слабости? Если бы ты был на моем месте, — начинаю я и замолкаю, подбирая слова. — Вообще, что думаешь? Рой долго молчит. Он смотрит на пустую кружку в своих руках так, будто видит в ней ответы на все вопросы мира. «Когда мой сын пропал», — начинает он и тут же замолкает. Я вижу, как его пальцы сжимаются вокруг кружки. «Когда его забрали, я часто думал, что мог бы сделать больше, что мог бы быть лучшим отцом для него. Но я тогда не знал будущего, поэтому не смог бы его изменить. В конце концов я понял, иногда все, что мы, родители, можем сделать для вас, это просто быть рядом и поддерживать. Если ему еще нужна поддержка, если он еще не до конца озлобился, он придет. Его слова звучат просто, но в них чувствуется глубина прожитого опыта. Я киваю снова. Я думаю, Асура еще не потерян. Первый шаг к решению проблемы сделан. Вместо того, чтобы избить Асуру, помогая появиться в этом мире еще одну озлобленному ублюдку, я привел его к человеку, который потерял сына. Если все сложится удачно, то трудный подросток встанет на путь исправления. Легко жить, когда мир делится на черное и белое. Сказать себе, что Асура – зло, может быть, использовать заклинание. Только вот в погоне за легкими решениями я рискую потерять себя. Я опыт скелета-то еле поглотил, а что будет, когда стану пережевывать всех подряд? И даже если я решусь рискнуть, у людей есть друзья и родители, которые начнут искать причину, почему их чадо изменилось, и меня будут ловить всем городом. Мне такого не нужно. Отца Асуры нужно наказывать, это да. Если бы у меня был прямой и личный конфликт с ним, если бы не оставалось никакого выбора, я бы не церемонился. Даже заклинание применил, если бы не оставалось другого выхода. Теперь я не уверен, что это аморально, и я никогда его не применю. А вот пацана еще можно спасти. Рой может заменить Асуре отца и перевоспитать подростка. Это долгий процесс, сложный процесс, и я не встречал его ни в одной из прочитанных Уса, где попаданец просто избивал противника, несмотря на возраст, и на этом считал проблему решенной. Но если перевоспитание сработает, мир станет чуточку лучше. Глава 23. Сегодня утром я решил пропустить тренировку и отправиться на рыбалку. Сегодня не будет ни Асуры, ни гор, ни тренировок до изнеможения. Можно было начать пытаться открыть алхимию или сварить себе зелья. Но в погоне за силой и мастерством я могу жизнь упустить. Почему бы просто не отдохнуть? Верно. Новое тело, новая жизнь. Нужно наслаждаться этим моментом. С первого дня кручусь, как белка в колесе. Проблемы с целителем, отрядом продразверстки, бортом, тренировки, знания, походы. И не на лежанке, попытки избавиться от него, пожар. И вот сижу на берегу реки, в 30 метрах от пустой беседки. Ноги вытянул, наслаждаюсь утренним теплом. В руках удочка, собранную из подручных материалов. Вместо лески у меня волосяной шнурок, крепкий, как струна. Крючка нет, вместо него использую распорку, простую палочку, заостренную с двух концов и обвязанную шнурком посередине. Грузилом служит мешочек с камнем, а поплавком – вырезанная из старой сухой доски пробка. Все это выглядит странно для человека из 21 века, допотопно, но работает. Вспомнился забавный факт о светловолосых северянах. А может, просто миф. Видимость светлых волос в воде ниже, чем черных. Для рыбалки удочкой необходим шнурок из длинных волос. Естественный отбор сработал так, что в хозяйстве полезна светловолосая жена, и по итогу мутация закрепилась. Поплавок лениво покачивается на воде, а я жду поклевки. Река медленно течет, по волнам скачут зайчики солнечных бликов. Ветер шевелит траву на берегу. Неподалеку звучат голоса работников на террасах рисового поля. Кто-то из них орет благим матом. Что еще нужно для счастья? Поплавок резко дернулся. Сердце замерло на мгновение, а затем забилось в азарте. Вот она, поклевка. Я стиснул удочку и попытался подсечь. Рывок. Но ничего. Леска натянулась и тут же ослабла. Рыба сорвалась. Чертова рыбина. Осторожно вытянув снасть из воды, я осмотрел распорку. Червяк был съеден. Хитрая рыба успела поживиться и уйти. Снова насаживаю наживку на оба конца распорки, стараясь сделать это аккуратно. Теперь нужно следить за поплавком внимательнее. Стоит подсекать рыбу сразу с началом поклевки. Если промедлить, она легко стянет червяка. Забрасываю снасть обратно в воду. Мешочек с камнем глухо плюхнулся в воду. Поплавок снова закачался на волнах. И вновь потянулись минуты. Солнце мягко грело шею. Волны шуршали по гальке, брызгая на босые ноги. На душе становилось легко и спокойно. От скуки я задумался, как можно усовершенствовать снасти. Крючок можно сделать из шиповника. А если есть сети гибкие прутья, можно соорудить мордушу, ловушку для рыбы. Полный простор для творчества. Где-то вдали снова раздался голос одного из работников на рисовом поле. Его ругань эхом прокатилась по округе. Я лениво обернулся, но не высмотрел для себя ничего интересного. Один из работников распорол обо что-то ногу. Посидев еще полчаса, я достал удочку червя уже сожрали, и двинулся по берегу наверх, к беседке. Каменное строение торчало посреди берега, как маяк. Кит уже бывал раньше, а вот я, впервые. С открытием медитации я научился чувствовать окружающую ци, и ощущал, что беседка – непростое место. Чем ближе я подходил, тем плотнее, насыщеннее казался мне воздух. Возле беседки даже дышалось по-другому, куда легче и приятнее. Я вдохнул глубже и почувствовал духовную энергию. Она струилась вокруг меня, без медитации насыщая организм. Здесь ее было гораздо больше, чем на самом холме. Если там ци было на ковш больше, чем в остальных трущобах, то здесь, на целое ведро. Я медленно провел рукой по белоснежным перилам беседки, осмотрел ее внутри, но никаких рун или символов не заметил. Все выглядело просто и естественно, но при этом какая-то магия в этом месте была. Вдыхаю чистый речной воздух, никакой людской суеты, никакого шума, кроме периодически прилетающей ругани, только я и природа. Сделав несколько глубоких вдохов, я нагло уселся в центре школьной беседки и закрыл глаза. Внутри меня были покой и умиротворение. Лед в груди, этот холодный комок, который я носил с собой столько времени, казался меньше, чем обычно. Я уже почти не замечал его. Почти. Помедитировав полчаса и доверху наполнив себя энергией, я приступил к упражнениям практиков. Сначала двигался медленно, плавные шаги в стороны, легкий наклон корпуса вперед. Руки будто сами знали, что делать. Они поднимались и опускались, описывая дуги в воздухе. Я не думал ни о чем, я двигался привычно и спокойно, словно танцевал с ветром. Каждое движение было мягким и текучим. Я делал выпады вперед, а затем плавно переходил в обратное положение, балансируя на одной ноге. Все тело включилось в этот танец, ноги пружинили, руки рисовали невидимые узоры в воздухе. Я почувствовал, как энергия внутри меня начинает ускоряться. Сначала это было похоже на слабое тепло где-то в груди, но с каждым движением оно становилось все сильнее, распространяясь по всему телу. Ускорялось, растапливало лед. Делаю глубокий вдох и резко перекатываюсь через плечо вперед, легко приземляясь на ноги. Это движение получилось таким естественным, будто я делал его всю жизнь. Теперь мои движения стали более резкими, но столь же грациозными. Я прыгнул вперед, сделав разворот в воздухе, и приземлился в низкую стойку. Руки вытянулись вперед, а затем плавно разошлись в стороны, словно я раздвигал невидимые стены. Каждый выпад сопровождался мощным выдохом, а каждый прыжок – легким вдохом. Энергия внутри меня текла все быстрее и быстрее. Я тяжело дышал, пот тек по лицу, по груди и спине. По телу проносились волны жара, и лед в моей груди растаял, оставив пару мелких льдинок, отголосок леденящего холода, который я получил на горе. Теперь не осталось ничего, кроме тепла. Я замер на мгновение, стоя прямо посреди беседки. Ветер коснулся моего лица, словно поздравляя с чем-то важным. Открываю глаза и смотрю вокруг. Мир кажется другим, ярче, живее. Пот стекает по вискам и спине. Сердце колотится так, будто готово было выскочить из груди, а ноги подрагивают от напряжения. Но я стою и улыбаюсь. Я сделал это. Впервые за все эти попытки, за все эти бесконечные часы тренировок, когда я снова и снова терпел поражение, у меня получилось. Весь цикл упражнений прошел без единой ошибки. Никакого предупреждения от системы, никакого холодного сообщения «вы делаете неправильно». Может, из-за места, не зря же здесь тренируются практики. Может, из-за сотен попыток. Я опустился на колени, чувствуя, как мышцы горят от нагрузки. Используя свой дар, я закреплял в памяти правильность выполненного комплекса. Вспоминал и перепроживал каждый момент, каждое движение, как я начинал с плавных шагов, как следовал за ощущениями энергии в теле, как позволял ей вести меня. Это было похоже на танец, но не тот, что я видел раньше у других практиков. Нет, это было что-то свое, что-то настоящее. Затем я вспомнил первые попытки выполнить упражнения, как я смотрел на практиков, как вспоминал их упражнения. Тогда они казались мне такими грациозными, такими уверенными в себе. Их движения были точными, почти механическими, словно они отработали каждую мелочь до автоматизма. Я же выглядел жалко. Мои руки дрожали, ноги едва ли не заплетались. Я не чувствовал движения энергии в теле и тыкался в стены, как маленький ягненок. Но я не сдавался. Я наблюдал за собой, пытался прочувствовать, как будет правильно. следовал указкам системы, обозначая для себя ошибки. Я экспериментировал, искал те позы и движения, которые усиливали течение ци, и постепенно у меня получалось. То, что вышло в итоге, было совершенно не похоже на то, что я видел у остальных, как небо и земля, как предвыборные обещания и кукиш, показанные избирателям после выборов, ничего общего. Их движения были красивыми, но сейчас я двигался куда плавнее, чем они. Каждый шаг, каждый взмах моих рук были наполнены энергией. И вот теперь я могу уверенно заявить, либо практики веками передают друг другу эти упражнения по принципу сломанного телефона, теряя все их изначальное значение и смысл, либо кто-то специально решил скрыть настоящую суть упражнений, сменив ее на пустую оболочку. Неожиданно и запоздало перед глазами вспыхнуло сообщение системы. Поздравляем, вы открыли техники. Я замер, пытаясь осмыслить сообщение. Слова горели яркими буквами прямо передо мной, словно высеченные из света. Я даже протер глаза, чтобы убедиться, что не ошибаюсь. Надпись сменилась другой. Доступна техника. Усвоение энергии. Ранг. Обычный. Добавить технику. Мой мозг лихорадочно пытался осознать произошедшее. Стоп, стоп. Техника. Настоящая техника. Типа той, с помощью которой тот седой мужик из школы перемолол скелетов. Кит только слышал о техниках от других, но я всего раз видел воочию. Это было словно миф, что-то недостижимое, что существует только в рассказах старших практиков. А теперь я мог коснуться этого. Стоит ли, если уж практики пытаются исполнить эту технику, то и мне она не помешает. Тем более, что гармонирует с медитацией. Одно позволяет наполнять себя ци, другое – быстрее поглощать ее. Да, твердо произнес я, добавить. И я почувствовал, как внутри меня что-то изменилось. Это было странное ощущение, словно энергия, которую я раньше просто чувствовал вокруг себя и внутри своего тела, вдруг стала чуточку податливее. Надо попробовать выполнить цикл снова, уже с техникой. Не теряя времени, я встал в начальную позицию и начал повторять движение цикла. Но теперь все было иначе. С самого первого шага я почувствовал, как энергия откликается на мои движения гораздо сильнее, чем раньше. Она текла по телу легко и свободно, словно река, смывшая плотину. Когда я протягивал руку вперед, я чувствовал, как энергия устремляется за ней, как будто становясь продолжением моего тела. Когда я делал шаг назад или поворачивался, энергия следовала за мной, обволакивая меня мягким потоком, двигаясь по мышцам, костям и органам. Это было похоже на танец со стихией, красивый и мощный. И вот когда цикл был завершен, я почувствовал это. Лед внутри меня растаял. Система снова ожила. Ледяная ци усвоена. Открыта техника. Ледяная защита. Ранг. Низший. Чтобы получить технику ледяная защита, поглощайте и усваивайте ледяную ци. Прогресс. 1-100. А вот и причина, по которой люди медитируют на горе. Готов поспорить на свою удочку, что именно ради этого система предложила мне помедитировать в Буран. Получается, мне нужно еще 99 раз повторить цикл поглощения энергии льда, снова на гору, вздыхаю. Ну да, вряд ли поблизости найдется еще один источник ледяной ци. Стоит ли получать вторую технику, я вообще не знаю, что даст ледяная защита. Нужно расспросить травника, может, подскажет что-нибудь полезное, или хотя бы в две головы подумаем, стоит ли ее брать. Ранг низший, что намекает, можно найти что-нибудь получше. Я поискал справку от системы, чтобы выяснить, что может мне дать техника, но не нашел. Было бы великолепно, если бы сразу появилась информация. Смогу ставить барьеры изо льда, или получу иммунитет к холоду. Но нет, ни намека. Зато нашел кое-что иное. Внимание! Возможно объединить медитацию, технику усвоения энергии и технику ледяной защиты при наличии. Будет создана специализация воин льда, ранг, необычный, необычный. Интересно, а если развить обычные техники до следующего уровня или освоить другие техники, можно ли будет сменить специализацию на что-нибудь повыше рангом? Размышляя об открывшемся выборе, я снова спустился к реке, держа в руках снасть. Уже привычно насаживаю червяка на распорку. Червяк извивается в моих пальцах, но вырваться у него не получается. Забрасываю снасть в воду и замираю, гоняя в голове мысли. Все вокруг кажется таким мирным, что я невольно расслабляюсь и едва не упускаю момент, когда под водой мелькает что-то большое, серебристое. Чешуя блеснула в глубине, словно кто-то провел зеркалом под водой. Я напрягаюсь, не отрывая взгляда от поплавка. Рука с удочкой слегка подрагивает от волнения. Это что-то явно крупное. Поплавок резко дергается вниз. Рывок. Я едва успеваю среагировать. Рука с удочкой дернулась сама собой. Подсечка. Леска натягивается так сильно, что мне приходится вцепиться в удочку обеими руками. Рыба. И не просто рыба, это что-то огромное. Она рвется изо всех сил, пытаясь уйти в глубину. Удочка гнется дугой, шнурок натягивается до предела, но я держу удочку крепко. От азарта сердце бьется как сумасшедшие. Ноги едва ли не дрожат, эмоции молодого тела бурлят. Рыба делает еще один мощный рывок, и я почти теряю равновесие, но вовремя упираюсь ногами в землю. «Не уйдешь», — шепчу сквозь стиснутые зубы. Постепенно начинаю выигрывать эту схватку. Рыба устает, ее движение становится все более хаотичнее и слабее с каждой секундой. Я подтягиваю ее ближе к берегу, шаг за шагом приближая момент победы. И вот, наконец, вода у берега вспенивается, и я вижу свою добычу. Огромная рыба, длиной чуть ли не с мою руку. Ее тело покрыто крупной серебристой чешуей, которая блестит на солнце так ярко, что приходится прищуриваться. Глаза выпученные, крупные, челюсть вытянута далеко вперед. На спине торчит гребень из жестких плавников, которые выглядят так, будто могут запросто порезать руку. Что за монстр? Бормочу я, разглядывая рыбу. На земле я ничего подобного не видел, но сейчас мне не до классификации. Главное, донести улов до дома. Вытаскиваю ее на берег и тут же бросаю в мешок. Не хватало еще мухам налететь и облепить ее со всех сторон. Рыба бьется внутри мешка, но скоро ее силы иссякнут. Я перевожу дух и оглядываюсь вокруг. Никто не видел? Кажется, нет. Жаль. Но все равно сегодня шикарный сегодня день. Настоящий рок изобилия. Сначала удача в тренировке, потом техники. Теперь вот огроменная рыба. Забрасываю мешок с бьющейся рыбой на плечо и направляюсь домой. Сегодняшней добычи хватит и на уху, и чтобы запечь. Солнце светит в макушку, с рисового поля летит тоскливая ругань, дергается рыба в мешке, а я улыбаюсь и думаю, что жизнь хороша, и жить хорошо. Глава 24. Техника усвоения энергии точно пошла на пользу. Развиваться стало проще, я все так же поглощал ци, полностью напитывая свое тело за полчаса, но для ее усвоения тратил минут 10. Правда, теперь я не шел ни на холм, ни в беседку, ни во двор. Медитировал я сидя на кровати, а выполнял технику усвоения энергии посреди дома, чтобы не показывать никому слишком правильных движений. Поздновато, но раньше я и не представлял, что даже практики из школы делают не так, как нужно. Вчера навестил Роя и узнал, что низший ранг техники не говорит о ее бесполезности. Любые техники развиваются, говорит травник и скребет ногтями затылок. Никто не начинает с чего-то богоподобного. По крайней мере, я о таком не слышал. А какие у тебя еще варианты? Тебе предложили вариант получать энергию льда и превращать ее в технику. Бери и пользуйся, парень. Такой шанс редко кому выпадает. Теперь мой статус выглядит так. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Закалка. 3 ступень. Тело. 2. Дух. 3. Разум. 1. Специальности. Навыки 3-6. Травничество. 20. Обычный. Сборка трав. Простая обработка трав. Медитация. 19. Обычный. Погружение в себя. Готовка. 22. Обычный. Ферментация. Импровизация. Заклинание. Кража воспоминаний. Меморитхефт. 2. Эпический. Техники. Полученные. Усвоение энергии. Ранг. Обычный. Доступные. Ледяная защита. Ранг. Низший. Чтобы получить технику ледяная защита, поглощайте и усваивайте ледяную ци. Прогресс. 1-100. Итого. Техник может быть 4, причем варианта удалить я не нашел. Пока предположим, что этого варианта и нет. Брать или не брать защиту, когда заполню шкалу. Если возьму, драгоценный слот будет занят. С другой стороны, у меня пока и выбора нет, чтобы нос воротить. Если я возьму защиту и прокачаю ее, это ну никак не будет лишним. Защита мне в любом случае не помешает. Остановить стрелу, меч, зубы, огонь. Лазая по справкам, выяснил о рангах техник. Градация такая. Низшая, обычная, техника воина, истребителя и божественная техника. Что еще? Вчера медитация доросла до 19. И с таким темпом тренировок, чувствую, не за горами 20-й ранг и новый поднавык. Я снова опустился на жесткую кровать, чувствуя, как деревянные доски под тонким матрасом неприятно упираются в задницу. Однако едва я закрыл глаза, как в дверь раздался стук, уверенный, громкий. Пришлось вставать и смотреть, кто пришел. За дверью стоял мужчина в серой форме, влажный от моросящего дождя. Посыльный от целителя, с которым мы уже встречались раньше. «Кит, да, в общем, сам знаешь, почему я здесь и от кого», — сказал он буднично, не тратя время на приветствие. «Собирайся и шагай к городским воротам. Там собирается группа, ждут тебя». Его слова прозвучали как приказ. Впрочем, они и были приказом, отданным целителем. Я кивнул, чувствуя, как внутри поднимается легкое раздражение, не столько на него, сколько на ситуацию в целом, но подавил ненужные сейчас эмоции. Уже успех, не швыряюсь бездумно словами. Да и что они сейчас сделают человеку, который абсолютно не причастен к ситуации? В голове мелькнула мысль. Довел бы я медитацию до 20 единиц, если бы не этот поход, но времени вздыхать о несделанном не было. Я быстрым шагом ходил по дому, собирая вещи. В коробе для трав уже лежали контейнеры. Сверху я уложил теплую одежду, а нож для трав закрепил на поясе. На кухонном столе стояла сковорода с едой, жареный топинамбур и остатки рыбы. Я пересыпал их в кувшин, закрыл тот тряпкой, перемотал и засунул в короб, уложив так, чтобы не перевернуть в пути. Последнее, запрыгиваю в меховые сапоги, беру боевой посох и выхожу. Посыльного уже не было, донес информацию и сразу ушел. Не то, чтобы меня это возмущало, путь к воротам знаю и сам. Я шагал по камням мостовой, не обращая внимания на встречный ветер, который старался забраться под воротник рубахи. Мимо каменных домов, по окна вросших в землю, по узким улочкам, пахнущим отходами и сыростью, все это для человека, прожившего в трущобах, стало привычным фоном. Улицы были пустынны, пару раз за утро дождик расходился, и теперь люди предпочитали сидеть дома, либо работали где-нибудь под крышами. Праздно слоняться по улицам у людей не было желания. Даже энергичная малышня сидела по домам. Когда я подошел к воротам, увидел группу из 30-35 человек, практики школы небесного гнева. Их выделяло их из общей массы добротная качественная одежда и одинаковые меховые плащи с эмблемами серебряных молний на темно-синем фоне. Эти ребята выглядели так, будто только что сошли с какой-то парадной церемонии. А еще среди них хватало подростков, на 2-3 года младше меня. Они стояли кучкой, оживленно переговариваясь между собой. Кто-то смеялся, кто-то лениво зевал, но все держались показательно уверенно. Оглядевшись, я заметил Киру. Лучница стояла чуть поодаль от основной группы, скрестив руки на груди. Волосы она аккуратно собрала в косу, на практиков смотрела равнодушно. Гуса рядом с девушкой не было, видимо, решился настоять на своем нежелании участвовать в походах. Или же слег куда-нибудь в канаву с выпущенными кишками, если от целителя не уходит по желанию. Нужно будет еще прояснить этот момент. Вместо мечника шагах в 5 от Киры стояли двое знакомых мне практиков. Один из них был мелким и, насколько я помню, быстрым. Его острые черты лица и суетливые движения напоминали мне воробья. Второй – настоящий великан. Широкоплечий, с массивными руками и тяжелым взглядом. Друзья-грабители не кивнули мне и не протянули руки для приветствия. Я тоже не стал проявлять инициативу. Подойдя к воротам, коротко кивнул Кире. Она ответила легким движением головы. «А что, Гус все-таки решил не приходить?» «Да, настоял на своем. Не знаешь, чем он собирается заниматься?» «Он пока и сам не знает», — пожала плечами лучница. «Он не в том состоянии сейчас, чтобы строить планы на будущее. Днями сидит в своей комнате, выходит только поесть и за крепким вином. Мне вот интересно, ты не с Гусом живешь?» — спросил я, стараясь придать голосу непринужденность. «Ну, раз знаешь его распорядок дня». Кира слегка приподняла бровь и улыбнулась уголком губ. Это была та самая ее улыбка, спокойная, чуть насмешливая. «Хочешь напроситься в гости? Если пригласишь, подумаю», — парировал я. Кира чуть качнула головой и все же ответила. «Мы живем в таверне. Крохотные комнатушки за 4 серебряных в месяц. Раньше снимали 4 комнаты и думали накопить на домик. Теперь не планируем». Ее голос стал чуть тише на последних словах, но выражение лица осталось прежним. Я почувствовал легкую неловкость. Разговор затронул тему погибших, которую девушка сейчас обсуждать не готова. Однако прежде чем я успел перевести тему, нас перебил низкий голос. «Внимание!» – произнес мужчина средних лет с резкими чертами лица и коротко остриженными волосами. Судя по всему, Это был командир группы практиков школы, тот самый седой мужчина, что спас меня от скелетов. Он встал возле практиков школы и обвел нас четверых взглядом. Перед тем, как отправиться в путь, представлюсь. Меня зовут Ардан Тарс, я командую этой группой. Представьтесь. Его взгляд остановился на мне и моих спутниках. Я коротко представился. Кит, Кира. Двое представленных к нам мужчин назвали свои имена. Мелкого звали Ларн, великана, Роган. Ардан кивнул и продолжил. Честно говоря, мы бы справились без проводника, но целитель Рик настоял на вашем участии и сказал, что среди вас есть способный травник. Он с сомнением посмотрел на меня и на короб за моей спиной. Рик сказал, если мы столкнемся с редчайшими духовными травами, ты сможешь сорвать их наилучшим образом и не испортить. Я надеюсь, что ты способен на это, парень. Я едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Зачем целитель решил приукрасить мои способности способный травник? Да я только что узнал о том, что травы вообще можно испортить при сборе. Я в очередной раз послал целителю пару мысленных проклятий. Есть вопросы, пожелания? Нет, значит, выдвигаемся через 15 минут. Ардан повернулся обратно к своей группе. Спустя минуту выдвинулись. Стража нас не останавливала и не записывала. Мы шли по дороге плотной толпой, и я в кои-то веки чувствовал себя в безопасности за городом. Спереди шагали люди с оружием, сзади тоже находились вооруженные, молчаливые и сосредоточенные практики. Школа Небесного Гнева явно не собиралась рисковать своими учениками. Мы с Кирой шагали в середине группы, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, но шли далеко не в тишине. Вокруг разносились обрывки разговоров, к которым я невольно начал прислушиваться. А когда построим на вершине Тяньшань-форт, начал размышлять пышненький юноша впереди, а я в тот момент сопоставлял его слова с тем, что уже слышал от практиков ранее. Школа Небесного Гнева явно задумала что-то серьезное. Подмять под себя гору? Зачем? Кстати, впервые услышал, что эта гора называется Тяньшань. До этого она была для меня просто громадиной, которую можно было увидеть из любой точки города. А вот город, в котором мы жили, назывался Вейдаде. Говоря иначе, Великий. Кит никогда раньше не задумывался о значении этого названия, но теперь оно показалось мне смешным. Великий, с его-то узкими улочками и повальной бедностью, претенциозность тут явно зашкаливала. Я продолжал слушать. Практики были молоды и болтливы. Когда еще удастся подслушать секреты их внутренней кухни? Чем ближе к вершине, тем плотнее ци, говорил кто-то позади. Голос был низкий, с легкой хрипотцой. Просто подышав минуту на самой вершине, можно перейти с первого на второй ранг закалки. Так мне наставник говорил. Я замедлил шаг, чтобы не упустить ни слова. Значит, гора интересовала их из-за особой концентрации энергии. Это многое объясняло. Если они действительно построят форт на вершине и смогут контролировать доступ к этой энергии, школа Небесного Гнева станет гораздо могущественнее. Но останутся ли в этом случае на горе травы, и как изменится, и изменится ли жизнь обычных практиков? Да ладно тебе про второй ранг, вмешался другой голос, молодой и возбужденный. Главное, лед пробудить. Ты видел тех двух второгодок? Они же теперь могут ледяные копья выдергивать буквально из воздуха. Да-да, лед. Подхватил еще один голос. Только из-за этого нас туда и тащит. Говорят, энергия льда там такая мощная, что даже новички могут пробудить ее за пару недель тренировок. Я почувствовал легкий холодок, бегущий по спине. Они говорили про ледяную ци, причем с неподдельным восторгом. Правда, есть и те, кому не повезло, сказал тот же низкий голос. Он звучал теперь тише, почти шепотом, но я все равно услышал. Если хапнуть слишком много ци, можно замерзнуть до смерти, несмотря на то, что наставники будут присматривать за нами, готовить отогревающие настои. Да ладно тебе, это ж редко бывает, возразил кто-то. Редко, а ты спроси у наставников. Они каждый год возвращают вниз по 3-4 тела. Разговоры продолжались, но я уже слышал достаточно. Теперь было ясно. Школа Небесного Гнева собирается использовать гору для усиления своих учеников, а форт на вершине даст им полный контроль над этим процессом. Люди умирают из-за переизбытка ци, но школа все равно считает это оправданным риском. Что это говорит мне? Всего лишь две вещи. Нужно быть аккуратнее, а если практики все-таки начнут оккупировать гору, к тому времени достичь достаточного уровня силы, чтобы меня приняли с распростертыми объятиями. Я украдкой взглянул на Киру, шедшую рядом со мной. Она казалась абсолютно спокойной, будто все эти разговоры ее совершенно не интересовали. Мы дошли до поворота к горе. Я продолжал прислушиваться к разговорам вокруг. Люди продолжали говорить о самых разных вещах, от тренировок до слухов о том, что нас ждет на вершине. «Ты слышал, что недавно произошло на северной тропе?» — спросила высокая девушка, идущего рядом коротко стриженного парня. «Еще бы! После лавины там теперь вообще не пройти. Снег сошел прямо на тропу. Наши говорят, завалило целую группу травников. Троих нашли замерзшими насмерть, остальных пятерых не отыскали. Да уж, а ведь это была самая безопасная тропа, пусть и далекая. Все меняется, и гора никогда не была и не будет безопасной. Снег сходит, открывая новые норы, пещеры, твари. Я недавно слышал о трещинах в скале. Одно неверное движение, один неудачный шаг, и ты уже летишь вниз. Иногда нашим приходится выдалбливать ступени в камне. Где-то тропу заваливают камни, где-то снег тает и замерзает, и потому льду без веревок не пройти. И чем выше поднимаешься, тем хуже становится. И все ради чего? — пробормотала девушка. «Ради Ци, стоит ли она того?» Ардан Тарс, идущий впереди группы, резко остановился и впился взглядом в девушку. «Стоит», — отрезал он. Его глаза сверкнули так ярко, что девчонка невольно замерла и сжалась, как напуганный кролик. «Ты вступила к нам, чтобы стать сильнее, Галлела. Это не нам было нужно, это тебя, зареванную, притащили в школу за руку родители. Это они заплатили, чтобы мы сделали из тебя достойного практика. И будь добра соответствовать нашей школе. Если ты не готова рискнуть, если ты боишься льда на тропинке и чьего-то воя между скал, тебе лучше развернуться прямо сейчас, дойти до школы и вернуть свои одежды, выбрав путь слабого, безвольного человека. Кит». «Да», — отозвался я с недоумением. Слишком неожиданным был отклик. «Стал бы ты рисковать жизнью ради каждой возможности стать сильнее, стал бы зубами рвать глотки тварям, попытался бы силой забрать у мира силу, использовал бы каждую возможность стать сильнее? Нет, иначе бы уже попытался вырвать из тебя знания по культивации. Но не делаю этого». Ардан Тарс презрительно сплюнул. «Об этом я и говорю, Галлела. Тебе решать, станешь ли ты ровно такой же, или найдешь в себе силы поднять трусливые глаза и взглянуть опасности в лицо. Я не стал говорить, что вырывать из мира все, что можешь, и смотреть опасности в лицо, разные вещи». Дошли до ступеней, где я быстро надел теплые вещи. Как и прежде, 1500 ступеней были нормальными, а потом пошли каменные плиты, покрытые льдом и снегом, предательски скользкие, на которых каждый шаг требовал внимания. Я чувствовал, как холод пробирается сквозь плотную ткань моей одежды, пытается добраться ледяными пальцами до самой кожи. С каждым шагом мороз становился сильнее. Ветер завывал между скал, бросая в лицо колючие снежинки, но я спокойно шагал. Даже ветер не мог выдавить тепло из-под моей куртки, то ли я стал устойчивее к морозу, то ли ветер был слабее, чем раньше. Чем выше поднимались, тем сильнее расходился буран, тем больше было снега. Я едва различал фигуры остальных участников группы впереди, за густым снежным маревом. Шли молча, каждый смотрел под ноги и сосредотачивался на равновесии. Буран то усиливался, то стихал, будто гора дразнила нас своей непредсказуемостью. Ступени закончились неожиданно, и я вышел на площадку, широкую, почти ровную, окруженную острыми выступами скал. Именно здесь я видел в прошлый раз следы. Я огляделся. Снег был свежий, нетронутый, но память услужливо подкинула мне картину. Глубокие отпечатки ботинок, ведущие откуда-то из-за скалы, исчезавшие в направлении обрыва. Я помнил этот момент отчетливо, и помнил кое-что увиденное еще раньше. Сигар. Я видел его, когда как-то стоял у ворот в ожидании группы, с которой можно было дойти до леса. Травник двигался не по лестнице, а в обход. Почему не поднялся по ступенькам? Может быть, он знал что-то, чего не знали мы? Не принадлежали ли эти следы ему? Ладно, не время для размышлений. Но я твердо решил, на обратном пути стоит проверить тот путь. Кто знает, куда вели следы? Возможно, там вовсе не тупик, как говорил Барт. Командир стоял чуть впереди и переговаривался с Кирой. Он что-то объяснял ей жестами и указывал на карту. «Кира поведет дальше», — громко объявил командир, обернувшись к нам. «Мы давно не ходили к вершине, а она знает первую часть маршрута лучше нас». После ступеней мы выстроились в колонну и двинулись дальше. А потом Ардан Тарс скомандовал: «Бежим легким бегом». «Легким бегом? Ха!» Мы рванули так, что я спустя 10 минут уже сбился с дыхания. Тропа была узкой, но утоптанный, снег хрустел под ногами, а ветер теперь бил в спину, подгоняя нас вперед. Я оказался в пятерке последних, уступая даже ребятам на пару лет младше себя. Я изо всех сил старался не отстать от остальной группы, и у меня едва получалось. Кира выбрала такую скорость, какую я в старших классах на спринте никогда не выдавал. И это они называют легкий бег. Командир носился вдоль строя, расшвыривая горы снега. «Кит, отстаешь, это же легкий бег», — прокричал он где-то рядом. Я стиснул зубы и поднажал, чувствуя, как ноги с каждой минутой становятся все более ватными. Сердце колотилось так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и сдохну. И спустя 10 минут ощущение не ослабевало. Впереди раздался свист стрелы. Я вздрогнул и замедлил шаг. Высокий парень с двухметровым луком стоял у края тропы и целился куда-то вниз. Вторая стрела последовала за первой спустя секунду. Но я не видел и не слышал ни врагов, ни зверей. «Не отвлекайся», — бросил командир, снова оказавшись рядом. Я снова поднажал, все сильнее выдыхаясь и все медленнее переставляя ноги. От позора меня спасало только то, что и остальные немного сбавили ход. Но я не ожидал, что бег продлится больше 2 часов подряд. Глава 25. Сегодняшний день был настоящим испытанием. Я осознал несколько простых вещей. Первое. Бег по снегу – это ад. Нет, серьезно. Это не просто трудно, это как будто кто-то решил устроить тебе персональную пытку. Снег цепляется за сапоги, проваливаешься то по щиколотку, то по колено, а если не повезло, можешь по пояс ухнуть, потеряв скорость. Мышцы вопят от усталости, легкие горят от ледяного воздуха. Да, я бежал почти в конце, но сильно легче от этого не было. Они вроде бы топчут тропу впереди, но это мало помогает. Снег все равно рыхлый, тропа скользкая, и каждый шаг – это сюрприз. Запнешься или нет, поскользнешься или нет. А если вдруг падает или спотыкается кто-то впереди, в него врезаются и остальные, падают друг на друга. Я сам пару раз падал лицом в холодную белую кашу, и при этом надо держать темп, не отставать. Благо, двигались мы не всегда напрямую к вершине. Иногда под углом, по тропам, иногда даже под нулевым уклоном. Иначе бы я в первые полчаса упал. И чем выше мы поднимались, тем сложнее было. Я дышал полной грудью, судорожно и часто, но не мог надышаться, не хватало воздуха. Второе. Один я на гору дальше знакомой пещеры не сунусь, пока я не почувствую в себе силу голыми руками сворачивать шеи медведям. Твари, которые вылетают из-за каждого камня и из каждой тени, выглядят просто отвратно. Мы дважды натыкались на стаи мерзких существ, похожих на волков, оплетенных корнями. Их мех был грязным, свалявшимся, покрытым коркой льда, стрелы застревали в нем, не причиняя вреда. Лапы широкие и когтистые, явно приспособленные для того, чтобы рвать мясо или карабкаться по скалам. Как я понял, это мононаке, злые духи, поселившиеся в мертвых телах. Эти твари устроили засаду и внезапно выскочили на нас из сугробов и расщелин скал. Громадные, со светящимися белым светом глазами. Благо, группа была готова. Стрелы свистели в воздухе, одна за другой вонзаясь в глаза, пробивая черепа. Один из волков выскочил прямо на меня. Я поднял шест, ударил, как умел, быстро и резко. Голова волка слабо мотнулась, как от оплеухи, но только тварь раскрыла пасть, как сразу получила от Киры стрелу, пробившую небо. «Чего встали?» – заорал командир. «Идем дальше». С каждой сотни метров набранной нами высоты твари было все больше, а давление ледяной ци становилось все плотнее. Третье – состоять в сектах, школах или любых других организациях – классно. Не знаю, как там у них обстоят дела с пилюлями. Выдают по требованию или заставляют ради них сражаться. Ограничивает ли руководство секты прокачку своим людям? Или с готовностью идет навстречу, но одно я понял точно, о молоднике заботится. Все схватки с тварями в основном проходили мимо нас. Кроме борьбы с той стаей, устроившей засаду для нас, было еще 9 нападений, но мы даже не замедлялись. Кира все так же бежала впереди, а группы воинов и стрелков отделялись, заметив духовных зверей или мононаке, убивали их и легко догоняли нас по снегу. И четвертое. Бежать с шестом наперевес. Это грандиознейшая ошибка. Я говорил, что физические тренировки слабо меня напрягают. Я просто не пытался бежать спринт в гору по снегу наперевес с тяжеленной палкой. После 2 часов непрерывного бега тропа становилась все уже. Местами мы двигались через лес, местами поднимались по коротким лестницам, но иногда нам приходилось бежать по самому краю обрыва. Слева возвышалась отвесная стена скалы, покрытая тонким слоем льда, справа – пропасть. Ветер здесь был особенно сильным, пытался сбить нас с ног и швырнуть вниз. Но даже в таких местах мы не останавливались, лишь немного замедлялись. «Группа, стоп!» – заорал командир. Я замедлился, и это уже потребовало усилия. Ноги привыкли к долгому бегу и будто сами несли меня вперед. Кто бежал полумарафон, поймет, что я чувствовал. Переходишь на шаг, а ноги дергаются, продолжая бежать. Наворачиваю пару кругов, переводя дыхание. Кто-то садится в снег, кто-то останавливается. Я же еще со школьных уроков физкультуры помню, что нельзя стоять, нельзя садиться, так что трачу минут 5 на ходьбу. Группа сгрудилась у узкого участка тропы, где снег сдувало с гладкой ледяной корки. Дорожка еще и под наклоном находится, как горка, только катиться по ней будет не слишком весело. «Дальше я не ходила», — сказала Ордану Тарсу слегка запыхавшаяся Кира. «Понятно. Значит, бежишь в центре, рядом со своими». Кира предпочла не центр, где находились двое грабителей, а мою компанию. «Тяжело?» — спросила она с легким сочувствием. «Каждый день так бегаю», — хрипло выдохнул я. По губам девушки скользнула улыбка. «Как доберемся до перевала, приготовлю чай. Выпьешь, будет полегче». Пока мы разговаривали, практик постарше достал из рюкзака альпиншток, обвязал себя веревкой за пояс и, вбивая острие в ледяную дорожку, аккуратно прошел 30 метров по льду. Преодолев опасный участок, достал из рюкзака железный штырь, вбил его в трещину между камнями и привязал к нему веревку. Вторую веревку прикрепили на штырь уже здесь. Никого из молодых практиков не обвязывали веревкой для страховки, пускали по 3 человека. «Идем рядом, держимся за веревку», — сказал командир. «Если один поскользнулся, остальные двое вытаскивают». Первые трое пошли. Молодые практики осторожно наступили на лед, держась за натянутую веревку. Если первые двое были сосредоточенными, шагали медленно, то парень лет 20 вдруг решил, что веревка ему не слишком и нужна. Половину он прошел, едва касаясь веревки, а потом громко сказал, перекрикивая свист ветра: «Да что тут сложного, я и без нее пройду», и, показывая другим свою глупость, отпустил веревку. Остальные практики, и наставники, и молодые тревожно загомонили. Я ожидал, что Ордан Тарс скомандует идиоту схватиться за веревку, но тот только прищурился и сжал кулаки. Парень сделал несколько шагов по дорожке, раскинув в сторону руки и балансируя, как канатоходец. «Расслабьтесь, все под контролем», — крикнул он через плечо. Его голос звучал уверенно, но вдруг ноги начали предательски скользить. Лед под его сапогами был гладким, как стекло, а попытка резко дотянуться до веревки окончилась неудачей, не хватило десятка сантиметров. Практик поскользнулся, его ноги резко вылетели из-под него, он рухнул на спину и покатился к краю, царапая лед ногтями. Практик из его тройки, удерживая веревку руками, присел и попытался достать до него, но опять же не дотянулся. Идиот соскальзывал все дальше и дальше, а потом с истошным криком сорвался, не сумев удержаться на обледеневшем краю. Все молчали. Ордан Тарс повернулся к нам с красным от гнева лицом. «Вот вам урок на всю жизнь. Если командир сказал вам что-то делать, надо делать». Интересно, Ордан Тарс мог с помощью своей техники спасти человека? Почему-то мне казалось, что даже если и мог, то не стал бы. Я с Кирой переходили почти самыми последними. Я двигался быстро, но осторожно, на всякий случай вцепившись в веревку двумя руками. Кира шагала спокойно, едва касаясь веревки. Если мои ноги скользили, то она будто шагала по асфальту. Когда мы преодолели этот участок, снова двинулись в путь. На этот раз нас вели двое взрослых практиков. Они выбрали более крутой маршрут. Как я понял по разговорам, он был короче и безопаснее. Теперь мы шагали через глубокие снежные заносы, утопая по колено в снегу, но не бежали. Горные пейзажи вокруг менялись. Мы миновали узкое ущелье с нависающими скалами и высоченными снежными холмами, где пришлось проламываться по пояс в снегу, и я подумал, что тут не помешали бы снегоступы. Затем вышли на открытую площадку. Если бы не буран, наверняка мы бы увидели прекрасные снежные просторы, поля и город. Когда солнце приблизилось к горизонту, мы вышли к выступающей из скалы арке. «Это пещера школы», — сказал Тарс. «Мы заночуем здесь». Мы заходили внутрь, похожие на снеговиков. Снег был на одежде и под ней. «Оттряхнешь мне спину?» — попросила Кира. «Конечно», — легко согласился я. «Пещера оказалась больше, чем я ожидал. У входа стояли небольшие железные ворота с массивным засовом, их явно сделали давно, но они выглядели крепкими и надежными. Внутри было сухо. Стены пещеры были покрыты слоем сажи, потолок уходил высоко вверх. В углу пещеры лежали дрова, аккуратно сложенная поленница из сухих наколотых чурок. Школа позаботилась о своих. Тарс сразу же назначил дежурных. Двое человек вышли из пещеры. «Мы дежурим?» – спросил я. «Нет, вы освобождаетесь», – бросил он мне. «Ну и хорошо. Перспектива стоять ночью на морозе меня не радовала». Тем временем практики занялись обустройством лагеря. В центре пещеры развели жаркий костер. Огонь разгорелся быстро, наполнив пещеру мягким светом и приятным теплом. Мы собрались вокруг костра, стараясь согреть замерзшие руки и ноги, места хватало всем. На костер поставили широкую треногу и повесили на нее котелок. Вдоль стен пещеры расстелили спальные мешки. «С ними безопасно», — сказала Кира, усаживаясь ближе к огню и ко мне. «Главное, быть осторожнее снаружи, а так здесь и часовые, и двери хорошие, и куча практиков», — закончил я. Увы, долго я здесь не просидел. Оттаив и согревшись, я отпросился на выход. Нужно помедитировать в Буране, если я хочу насобирать себе достаточно энергии для ледяной техники. Я был не единственным, кто уходил наружу по нужде, так что меня легко выпустили и быстро заперли за мной засов. Снаружи было неуютно, в лицо бил поток снежинок, заставляя прищуриться и поднять воротник повыше. Казалось, куда ни повернись, ветер непременно будет лететь в лицо. Снег сразу начал забиваться в складки одежды, туда, откуда я его выгреб. Осматриваюсь. Буран скрывает большинство деталей пейзажа, но я заметил в стенах окружающих темные силуэты. Наблюдатели. Они сидели в специально выдолбленных углублениях в скале, слегка укрытые от ветра и снега. Эти люди слишком близко, если я их вижу, то и они меня. Медитировать я смогу, но показывать свои упражнения не вариант. Слишком плавные движения, слишком техничные. Будет чудом, если они не донесут обо мне командиру, а тот не задаст вопрос. «Откуда у тебя, Кит, такие навыки? Где ты научился этому?» «Значит, после медитации нужно будет отойти подальше». Я сделал глубокий вдох. Воздух был настолько холодным, что зубы заломило. Но именно холод мне сейчас и нужен. Медленно выдыхаю, наблюдая, как изо рта вырывается пар и сразу исчезает, растворяясь в снежной круговерти. Сажусь в снег и закрываю глаза, стараясь сосредоточиться. Сижу неподвижно, позволяя снегу оседать на плечах и шапке. Буран вокруг меня словно замедлился, я словно оказался в центре ледяной стихии. Ветер все так же бьет в лицо, но даже несмотря на неудобства я достаточно сосредоточился, чтобы зачерпнуть ци. Ледяная энергия все с такой же безжалостностью рванулась в тело. Досчитав до 10, я вышел из медитации, но и этого времени было достаточно, чтобы ледяная ци наполнила меня доверху. Уже выйдя из медитации, я почувствовал, как заледенело в груди, как с усилием забилось сердце, толкая по венам загустевшую кровь. Несмотря на то, что я медитировал меньше, чем в прошлый раз, тяжесть в груди ощущалась даже сильнее. Переваривать эту энергию лучше в спокойной обстановке, подальше от посторонних глаз, так что стоит немного отойти. Я выдохнул, но в этот раз пар даже не появился. Ладно, теперь нужно уйти подальше от лагеря. Шагаю прочь, осматриваясь по сторонам. Тропинку, которую мы пробили, уже замело. Каждый шаг по снегу оставляет глубокие следы. Увы, я прошел 100 метров, но даже так место, где я был, просматривалось часовыми из гнезд. Как назло, еще и ветер начал стихать. Стоит ли отходить от лагеря дальше? Нет. Пожалуй, нет смысла рисковать. Я сжал кулаки и медленно выдохнул. Ледяная ци внутри меня продолжала давить на грудь. Пожалуй, вернусь к костру, помедитирую, окружая ледяную ци своей энергией, а поглощать ее начну завтра. Повернувшись обратно к лагерю, я снова начал пробираться обратно через снег и снова дующий в лицо ветер. Холод меня не заботил, от груди расползалась куда более жгучая сила. В голову лезли мысли, что стоит быть аккуратнее с медитациями, не зря же практики школы вспоминали о тех, кто не справился с ледяной энергией. Переночевали без проблем, нас даже в дежурство не ставили, школа обошлась своими силами. Утром поели. Если Кира, я и люди-целители ели свою пайку, то практики заморочились, чтобы приготовить для своих на костре еду из принесенных продуктов. Дальше бежали действительно легким бегом, который походил на очень быстрый шаг. Я уже не пялился на прозрачные силуэты духов, лучники развеивали их без проблем, не обращал внимания на зверей, выпрыгивающих из нор или выходящих навстречу, ими занимались мечники-копейщики. Наконец добрались выдолбленной кем-то лестницы, ведущей к вершине. Ноги скользили по обледенелым ступеням. Я сжимал деревянные перила так сильно, что пальцы немели от холода. Ветер наверху был особенно свирепым. Казалось, будто буйство природы сосредоточено именно на мне. Снег облепил лицо, забивался в воротник и рукава, но я продолжал двигаться вперед, шаг за шагом. Когда я наконец ступил на широкую ровную площадку, то почувствовал, что ветер стих. Мы будто попали в око бури. Оглянувшись, я увидел, как в шаге от меня бушует буран, будто за стеклянной стеной. Огляделся. Практики школы небесного гнева расходились по группам. Ближайшие переговаривались между собой. «Вот здесь будет форт», — сказал один из них. «Отличное место», — ответил другой. «Высокая точка, обзор на все стороны. Площадка действительно была огромной. Думаю, здесь можно построить не то что форт, небольшую деревеньку. Разве что убрать заснеженный холм размером с ангар для грузовых машин, и будет ровная площадка». «Ну все», — голос командира вырвал меня из мыслей. «Жаль, что мы не встретили по пути духовных цветов, но ничего не поделаешь, ваша работа выполнена. Отдохните немного и попрощаемся». Так мы и сделали. Посидели неподалеку от лестницы, передохнули и медленно пошли к лестнице. Кира молча шагала впереди. За ней шли Ларн и Роган, переговариваясь между собой, вяло ругали непогоду и обсуждали планы на завтрашний вечер. У самой лестницы я остановился и обернулся. Не знаю, что конкретно заставило меня посмотреть назад. Интуиция или любопытство? Командир, стоя у холма, достал что-то из своей котомки. Я прищурился, пытаясь рассмотреть. Он развернул какой-то сверток и высыпал из него порошок прямо рядом с узкой черной щелью у основания холма. Порыв ветра подхватил этот порошок и втянул его в щель. Ардан оглянулся через плечо, но я успел отвернуться и зашагал вниз. Не знаю, чему именно я стал свидетелем, но практики школы небесного гнева не обратили на этот ритуал никакого внимания. С Кирой в провожатых стало попроще, да и идти вниз было легче, чем подниматься. На этот раз нас никто не защищал, но по расчищенному пути мы не двинулись. Когда я спросил, почему, Кира ответила: «Потому что сейчас всех убитых жрут твари, оказавшиеся поблизости. Мы пройдем рядом, но не слишком, чтобы нас не увидели». Уже на спуске я пожалел, что у нас нет лыж. Кстати, они вообще есть в этом мире? Кит про них не слышал. Зимы в этом краю не бывает, только сезон дождей. Снег на горе лежит круглый год, но на гору ходят в основном практики, которые на втором-третьем ранге будут бегать быстрее любого обычного лыжника. С другой стороны, практик на лыжах будет ходить быстрее, чем практик без них. Нужно бы обдумать идею смастерить себе лыжи. Мы спускались вниз по извилистой тропе, цепляясь за обледенелые камни и стараясь держаться ближе друг к другу. Точнее, Ларн старался держаться поближе ко мне, чтобы подхватить в случае чего. Именно у меня были шкатулки для трав, и именно я, по их мнению и неожиданно для себя самого, был ценным травником, без которого поход теряет смысл. Ветер уже не был таким свирепым, как наверху, но холод все еще пробирал до костей. Кира шла впереди, уверенно выбирая путь. «Держитесь ближе», — бросила девушка через плечо. «Здесь тропа узкая, под снегом встречается лед». Я шел четвертым в колонне, стараясь не отставать и не проворонить атаку сзади. Попутно собирал травы, которые попадались на пути. Времени на это почти не было, но если растение можно было достать быстро и не слишком явно, я это делал. Старался действовать на ходу, чтобы не замедлять группу. Одним движением срезал стебель или выдергивал корень, а потом старался незаметно спрятать в короб. Спускались около 2 часов. Наконец Кира остановилась у узкого входа в пещеру и подняла руку, давая сигнал остановиться. Я сразу узнал это место, узкий вход, отсутствие снега на камне. Мы были здесь раньше. Именно здесь Барт оставил один из своих свертков. «Заходим», — махнула рукой Кира. «Мы пришли. Это то самое место, где нужно срезать цветок». И первой шагнула внутрь, наложив стрелу на тетиву. Ларн последовал за ней, а здоровяк Роган пропустил меня и с шумом протиснулся следом, шоркая грудью и спиной о каменные стены. Пещера выглядела обычной, небольшое помещение, дальняя стена завалена камнями. Я прошел несколько метров вглубь, прищурился, осматриваясь. А когда глаза привыкли к полумраку, я увидел сверток, рядом с которым стоял Ларн, внимательно разглядывая его. Кира сидела у стены пещеры и почему-то старалась не смотреть в центр. Он лежал по центру пещеры, покрытый инеем. Без сомнения, это был тот самый сверток, который Барт оставил здесь несколько недель назад, только сейчас он был разрезан посередине. И теперь из него росло растение, похожее на то, что срезал на моих глазах Барт. Ледяное сердце. Оно было ростом сантиметров 15, с тонким стеблем и лепестками, которые светились мягким голубоватым светом. Я подошел ближе, чтобы рассмотреть цветок, и тогда я разглядел больше. Цветок рос из груди трупа. Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Сверток скрывал тело человека. Сквозь синюю и тонкую рубахи были видны очертания обледенелых ребер и впалого живота. Цветок пробился сквозь грудную клетку, словно паразит, питающийся останками. В голове вспыхнули воспоминания. Тот момент, когда Барт срезал цветок на прошлой миссии. Тогда я заметил что-то странное в его основании, острые выступы, похожие на обледенелые ребра. Тогда я решил, что это просто лепестки цветка, но теперь название «Ледяное сердце» обретало иной, не столь романтический окрас. «Черт», — выдохнул я себе под нос. «Нормально все?» — спросил Роган. Я посмотрел на здоровяка и увидел внимательно изучающий взгляд. «Да», — быстро ответил я, борясь с желанием заорать матом. «Ну, тогда срезай». Я снял со спины короб, вытащил шкатулку. Примерно прикинул, каким по высоте должен быть цветок, чтобы вместиться в нее, и осторожно срезал цветок ножом. Стебель был твердым и холодным на ощупь, как кожа мертвеца, а лепестки выглядели острыми, будто выточенными из стекла. Я спрятал его в короб и захлопнул крышку. «Если не хотите ночевать с ним, советую вынести наружу», — сказал я, кивая на труп. Голос я старательно держал ровным. Роган усмехнулся. «Вот и займешься этим сам, Кит. В конце концов, дело травников возиться с грунтом». Я стиснул зубы, но спорить не стал. Обстановка для выяснения отношений была ну совсем неподходящая. Я опасался, что меня прямо здесь и похоронят, после того, как срежу цветок. Не стоит злить людей, которых не стоит злить. Знал бы я, что таскает на своей спине Барт, и до него бы лезть не стал. Я подошел к телу, ухватился за тканью головы, потащил волоком наружу. Тело было тяжелее, чем я ожидал. Я старательно отворачивался, но краем глаза следил, чтобы труп не выпал из свертка, потому что касаться его, перекладывая обратно, я абсолютно не хотел. Я вышел наружу, отошел метров на 15 и оставил труп на снегу. Глядя на неподвижное тело, я почувствовал тоску и вину. Я должен был понять раньше, чем они занимаются. Если бы я был внимательнее еще в первом походе, мог этот человек остаться в живых? Так, ладно, оставим самобичевание и пустые размышления. Теперь мне нужно поговорить с травником, узнать больше о растениях, которые растут на трупах, узнать правду о том, что делает целитель Ли, возможно, найти людей, которые используют эту информацию, чтобы уничтожить Рика. Но пока что мне нужно спуститься с горы живым, нужно собраться и вести себя так, будто для меня это обычный вторник. «Все готово», — сказал я, протиснувшись в пещеру. Роган разводил огонь, сидя спиной ко мне. Ларн рылся в своем рюкзаке и не поднял головы. Кира кивнула.